Взять хоть тот же Катон, а ведь пирокинетики встречались и в пространстве Небесной Реки. Управление огнем никогда не считалось особенно популярной дисциплиной, но истории такие случаи были известны. Имеющий тесную связь с темной стороной и питаемый сильными негативными эмоциями, пирокинез плохо поддавался контролю и зачастую становился причиной гибели того, в ком пробудился такой редкий и необычный талант. Джедаи отмахивались от этой силы, не глядя, им вполне хватало и знания о ее природе. Наследники же алхимика недолюбливали пирокинез за то, что полностью овладеть им считалось невозможным. Ну и разрушительная сила пламени все же уступала сконцентрированной ярости, выраженной в шторме силы, что снижало к этой дисциплине интерес. А вот шиноби подчиняли себе огонь, не выгорая эмоционально и не рискуя впасть в безумие. Все это наводило на мысли о том, что чакра образовалась не сама по себе, а кейракуки в человеческом организме – не что иное, как искусственное явление. Но теория все так же оставалась теорией. До этого самого дня, раньше Тору и не догадывался, что путешествие в земли Нефритовой империи могло дать ему больше, чем просто старый и почти позабытый меч. Еще там он пришел к выводу, что южане используют ту же самую чакру, что и жители северного материка, хоть в их традициях и полно различий. А кроме традиций, различалось также и положение очага. Совершенствующийся южанин указывал на область, возле мочевого пузыря, тогда как шиноби, гордо тыкал пальцем себе в верхнюю часть живота, рядом с диафрагмой. Но особенно занятным было поведение этого самого очага у представителей двух разных культур. Южанам приходилось самостоятельно скапливать энергию силы в себе и почти вручную запускать ее обработку, прежде чем она становилась пригодна к использованию. Очаг же северянина справлялся с этой задачей сам, хоть и тратил на восстановление больше времени. Правда, у шиноби имелись кое-какие техники медитации, ускоряющие этот процесс. Можно было бы подумать, что эти народы просто выработали свои способы использовать силу, не будучи ей отмеченными, каким-то чудом узнав о ее существовании и сумев дотянуться до нее собственными силами. Но медицина, учитывающая чакру и ее циркуляцию в теле, развивалась и на юге, а убегавший оттуда ситх упер именно что всю библиотеку секты укрощенного гнева горы. И среди свитков отыскалось кое-что интересное. Схема системы чакроканалов, полностью идентичная таковой у жителей севера, лишь с поправкой на положение очага. В остальном же, узоры линий полностью повторяли друг друга. И если чужеродность и искусственность чакры уже была косвенно доказана, откуда же у двух настолько разных народов взялись настолько схожие строения этих искусственных каналов? Разве что кто-то намеренно создал эти различия, чтобы впоследствии их сравнить, делая какой-то свой вывод. Выходит, появление чакры – это действительно следствие чьего-то умысла. Одна теория доказала другую, после чего была доказана и сама. Побледневший Орочимару слушал очень внимательно. Особенно тяжело стало тогда, когда разошедшийся алхимик вдруг вспомнил и про другие ниточки, ведущие к этому пугающему открытию. История существования Нефритовой империи насчитывала примерно 2500 лет. Причем до этого не существовало только самой империи, как государственного образования, но летописи на юге велись еще раньше. Вдвоем, они с Тору перерыли всю украденную библиотеку и отыскали среди поэтического бреда упоминание некоего города всевидящих глаз, в котором люди проживали бок о бок с богами более 4000 лет назад. Змей даже попытался было копать дальше, понадеявшись на какое-нибудь дадзюцу, стоявшие у истоков такого названия, но больше информации, к его сожалению, не оказалось. Однако самой даты было достаточно для его друга. Если вернуться к сравнению возможностей использующих чакру, то вырисовывалась занятная картина, способ шиноби во всем выглядел совершеннее, чем аналогичный у южан. А вот нынешнее летоисчисление северного материка началось всего лишь 999 лет назад. Были ли у прошлых эпох иные календари или нет, так и осталось неизвестно. Словно кто-то очень постарался обнулить мировую историю и запрятать концы. Более совершенный способ появился позже. Как, голос белого змея слабел с каждым словом, пока он наконец не замолк, беспомощно глядя на своего собеседника. Как следующая стадия эксперимента, вздохнул Тору и мрачно уставился на гору свитков, поджав губы. «Кажется, нас всех знатно поймели, ММ». Ученый только облизал пересохшие губы и потянулся за чаем. «Этого, наверное, уже хватит», — Тору почесал ухо, «но есть еще кое-что». Орочимару только тоскливо махнул рукой, «пускай продолжает». Генетика – сложная наука, задумчиво протянул Ситх, и ее развитие до того уровня, что мы имеем сейчас, предполагает куда более обширные знания в общей биологии, чем у нас есть, да и в физике тоже. Все должно развиваться равномерно, но сейчас я вижу народ, имеющий глубокие познания о том, до чего нам по-хорошему еще 1500 лет развивать остальное. Вот взять хоть твой холодильник или лампочку. Ты ведь наверняка знаешь, кто изобрел их. Это были два разных человека, машинально поправил его змей. Вот-вот, хмыкнул Ситх, имя того, кто открыл электричество, тебе тоже, должно быть, хорошо известно. А кто доказал существование живой клетки? В лаборатории повисло тягостное молчание. Говорить дальше было бессмысленно. Любимое дело Орочимару имело подозрительно мало связанных с ним имен и дат. Все знания словно появились сами собой, давным-давно. И до сих пор никто еще не задавался вопросом их возникновения, принимая, как должное. Только что же нам теперь с этим делать, задумчиво пробормотал себе под нос Тору. Сейчас, ничего, Саннин покачал головой, а что мы можем? Ты сам говорил, что с момента изгнания от Цуцуки прошло почти 100 тысячелетий. За это время могло многое произойти. Может, они нашли нашу планету только 1005 лет назад, а может быть, все это продолжается уже 50 тысяч. Хотя, он встал и чинно прошелся вдоль стола взад-вперед. Раса Белок почувствовала их присутствие, едва попав сюда, значит, они недалеко от нас, значит, не забыли. Я уже начинаю всерьез подумывать, а не заключить ли нам с ней что-то вроде союза, нервно хихикнул Тору, после чего махнул рукой, хотя это безумие. А Белок, как стихия, и ничего у нас с ней не выйдет. Думаю, нам стоит взять эти знания на заметку и пока ждать подходящего момента, чтобы применить, немного подумав, сказал Рачимару. А сейчас лучше уделить время насущным проблемам. Те двое, которых ты приволок, ты, кажется, хотел обсудить нечто важное по их поводу, мальчик. Ситх вдруг подскочил с места, Арачи, он чувствителен к силе. Что, у неожидавшего такого ответа ученого, глаза полезли на лоб, что же ты сразу не сказал? Ну, это было важнее, алхимик немного помялся, сам понимаешь, заговоры такого масштаба, не шутка, но и с пацаном не все так просто. А что с ним? Не понял тот. Помнишь, я тебе рассказывал, каков шанс рождения отмеченного силой человека? Тору пристально сверлил Саннина взглядом, в котором плескалось мрачное торжество. Один случай на 5 миллионов, это средний показатель, кивнул тот. Погоди-ка, но он ведь первый такой, кого ты встретил. Разве не так? Так, довольно кивнул Ситх и широко оскалился. Вот только нам чертовски повезло. Мало того, что сила в нем действительно велика, так Ранмару еще и одаренный. Как ты, тоже алхимик, лучше, оскал Ситха стал еще шире, парень, провидец. И, в свете сложившихся обстоятельств, мы просто не имеем права его упустить. Последние десятилетия для Ацуцуки Тонири прошли в тягостном ожидании надвигающейся беды. Слепой, он все же имел возможность наблюдать за тем, что происходило в мире, который его клан поклялся оберегать от своих ужасных сородичей. Тонири почти ничего не знал о своем имени, кроме мутных историй о прошлом, в котором Ацуцуки отождествлялись с чем-то ужасным, со смертью всему живому. Ему некому было задать вопрос о том, насколько он сам схож с теми, кого с младенчества учился считать врагом. Он только знал, что другой, носящий эту фамилию, его враг. Так, в одиночестве, он проживал год за годом, ожидая неизвестно чего, опасаясь неизвестно кого. Что-то происходило на планете, но с поверхности Луны оказалось непросто уловить детали. Тревога нарастала, но вокруг Тонири все так же оставалось тихо и спокойно. Он бы спустился туда сам, но долг обязывал его вести свою вахту тут. И, кажется, сегодня она закончится, пусть и по другой причине. Отсутствие глаз не мешало ему видеть, пусть и не так, как это принято. Стоя сейчас посреди серой пустоши Луны, он просто знал, что именно клубится за его спиной. Черный дым, не имеющий формы, и две далекие, блеклые звезды, пристально пожиравшие его взглядом из глубины этого странного облака. Чем был незваный гость, Тонири знать не мог никак, но уже понял, что его путь завершится сейчас. Оно пока медлило, смаковало ненависть, взращиваемую веками. Вот под двумя холодными белесыми точками разверзлась косая щель, а ее уголки стали заворачиваться в спирали, изображая уродливую, гротескную улыбку. Оно радо их встрече. Почему же бездействует? Ну же, прошептали его губы, я здесь, я не убегу. мне некуда бежать». Словно только и ждало его слов, облако вздрогнуло и взорвалось черными жгутами дымных игл, во множестве мест пронзивших его тело. Тонери закусил губу, умирать оказалось больнее, чем он себе представлял. Жадная улыбка неведомой твари стала шире. Оно ликует. Еще одним обманщиком меньше. Пусть все настоящие давно мертвы, но их потомки все еще ходят под звездами. Носят проклятое имя. Гордятся им, не зная, что имя клана Ацуцуки – это метка, оставленная неторопливым хищником, объявившим гордецов своей добычей. Охота началась. Райга не мог припомнить тот момент, когда их с Ранмару разделили, и сейчас не находил себе места в тесной камере. Он, как никто, знал, что мальчику требуется уход, и совершенно не верил в то, что их пленители озаботятся о таких мелочах. Он сам бы не стал заморачиваться, когда еще состоял в Анбукере Гакуре. Не беспокой его судьба ребенка, Нукинин бы обязательно искал способы выбраться отсюда и отомстить за позор, но прямо сейчас его мысли путались, вынуждая каждый раз начинать сначала. Да и общее психическое состояние Курасуки не вызывало оптимизма ни у него самого, ни у тех, кто принес ему обед. К еде мечник так и не притронулся, хоть и знал, что травить его не станут. «Зачем, спрашивается, было вообще сажать в камеру?» «Е-е-ш-ш-ш-ш-э», раздалось мерзкое шипение из коридора. Подняв взгляд, Райга непроизвольно вздрогнул. Стоявшее за стальными прутьями чудище оказалось настолько неожиданным, что в первые секунды он растерялся и не сразу понял, что оно разговаривает. Скривив лицо в нечитаемой гримасе, она могла означать что угодно, от раздражения до отвращения, Райга отвел взгляд. Здоровый человекоподобный ящер не способствовал хорошему аппетиту. Пусть последнего и так не было на нервной почве, еше, кому сказал, но ящер не пожелал от него отстать. «Где Ранмару?» — вдруг ответил ему Нукинин. «Сперва я хочу увидеть его». Наглый слизняк, хвост, увенчанный костяной булавой, угрожающе хлестнул из стороны в сторону. «Если не будешь шеесть, то не сможешь увидеться с ним». «Мерзкая тварь!» — тихо зарычал Райга. «Твое счастье, что нас разделяет эта клетка». «Сс!» — шипение ящера вышло подозрительно похожим на смех. «Весело тебе, да?» — буркнул он. «Интересно, как принято хоронить таких, как ты? Думаешь, сможешь меня победить?» Монстр по-человечески сложил руки на груди. «Сперфаев и бересе отсюда, слабак!» Курасуки надоел этот диалог. Резким прыжком он оказался нос к носу с чудовищем, сжав в кулаках кованые прутья камеры и скрипя зубами. Ящер даже не шелохнулся, только насмешливо склонил голову на бок. «Голодный, слабый», — насмехался он, — «силенок маловато. Я убью тебя, похороню!» В ярости заорал Нукинин. «Слышишь, ты, чудище, видимо для острастки, вломила кулаком по прутьям решетки, отчего те слегка прогнулись внутрь помещения и злорадно расхохоталась, помахивая хвостом. Пленник решил, что оно потеряло терпение и попытался спровоцировать, надеясь, что ящеру хватит сил выбить дверь. Однако, надежда Райги оказалась ложной, тот специально изобразил ярость, чтобы дать ему ложную надежду, а теперь стоял напротив и потешался. Это остудило мечника и заставило пересмотреть свое положение. Монстр, явно приставленный для слежки за ним, оказался не так глуп, как он сперва подумал. «Да чтоб тебя!» — сплюнул Курасуки и вдруг замер. Из коридора доносились быстро приближающиеся шаги двоих человек. «Сензанка, фу!» — скомандовал знакомый голос, и монстр тут же почтительно поклонился, отходя к противоположной стене. «Арошимарус-сама, Торус-сама!» — зашипел он слова приветствия. Из-за угла показались двое. Высокий человек со змеиными глазами и бледной кожей был хорошо знаком всем, кто хоть однажды открывал книгу Бинго. Второго Райга знал лично. Копна коротких, ядовито-оранжевых волос, казалось, светилась в полумраке коридора тюрьмы, настолько их цвет был неестественным. Голубые глаза насмешливо скользнули по сжавшемуся, как для броска, мечнику. Сейчас Курасуки Райга представлял собой не лучшее зрелище. Он и сам это понимал. Без Ранмару мечник начинал потихоньку дичать от одиночества, да и клетка давила на рассудок куда лучше издевательств всяких чешуйчатых тварей. Курасуки Райга, один из семи мечников Киригакури и обладатель легендарных парных мечей Грома, Орочимару с любопытством уставился на мечника, отчего тому слегка поплохело. Нукинин, Саннин задумчиво поскреб пальцем подбородок и облизнулся. «По-хорошему сдать бы тебя, Кири, и пускай они сами с тобой возятся. Тем более, что волнения в стране наконец улеглись, и с ними хоть стало можно о чем-то договариваться. Но тебе повезло, наверное». Повезло, невесело усмехнулся тот, глядя на них из-под лобья. Это мне-то, Ранмару, удивительный ребенок, не так ли? Спросил Рыжий, его способности очень похожи на мои. Такие люди рождаются невероятно редко, но раскрыть свой талант самостоятельно не выйдет, нужен учитель. Я не буду врать, он нам нужен, но не меньше, чем я нужен ему, понимает это мальчик или нет. Неосторожное обращение с силой может выйти ему боком. Будь его талант не так высок, я бы не стал вмешиваться и просто допросил бы тебя в той деревне, но в случае Ранмару, дар имеет и обратную сторону. Что вы с ним сделали? Зашипел Райга, клянусь, если с ним хоть, пока даже не общались, пожал плечами Рыжий и обезоруживающе улыбнулся, сейчас за ним присматривает очень миловидная девушка и Ленины условия его содержания куда лучше твоих, ест от пуза, отдыхает в теплой постельке и постоянно спрашивает о тебе, все же тут тебе никери. Нукинин вдруг как-то затих и отвел взгляд, я больше ничего не предлагаю, я обучу Ранмару управлять своим даром, припечатал Тору, так будет лучше для него и для нас, не беспокойся о нем, тут его никто и пальцем не тронет. Кроме того, обещаю, сегодня же он сможет ходить и больше никогда не будет беспомощен. Ха, ходить, голос мечника дрогнул. На некоторое время он замолчал, осмысливая услышанное. Выходит, больше Ранмару не будет нуждаться в нем. Жаль это осознавать, но так даже лучше. В конце концов, безумец или нет, Курасуки Райга отдавал себе отчет в том, что убийца, помешанный на похоронах, не лучший спутник для наивного ребенка. Тут Ранмару позаботится так, как он того заслуживает. Что будет со мной? Для овладения силой, мальчику придется полностью сосредоточиться на учебе. Тору присел на корточки, чтобы их лица оказались на одном уровне. Ранмару очень беспокоится о тебе и боится за твою жизнь. Курасуки Райга, я не хотел бы травмировать своего ученика. Ты будешь жить, но от твоего решения зависит. Как, если ты действительно хочешь остаться со своим другом, то могу предложить тебе примкнуть к рядам Атагакури, взял слово Орочимару, не скажу, что твоя репутация внушает доверие, но, кажется, этот ребенок оказывает на тебя благотворное воздействие, а еще один боец с ранга лишним не будет, в противном случае, ты останешься тут, как пленник, живой, в чем мальчик будет иметь возможность убедиться, навещая тебя тут. Но солнце ты больше не увидишь, не пойми меня неправильно, я совсем не хочу выпускать на свободу человека, вроде тебя, без поводка, значит или хитай оте этой жизнь скуна ему горло или смерть в подземелье, хмыкнул мечник, но по лицу было видно, что над предложением он задумался, так, кивнул белый змей, само собой, кибу нам придется передать в Киригакуре, чтобы они успокоились и не искали тебя, наоборот ведь станут искать, покачал головой Райга. Когда узнают, что мечи были у тебя, Орочимару, поймут, что и я где-то тут, не поймут, усмехнулся Саннин, узнают, я сам им об этом скажу, или заберут мечи и угомонятся или не получат ничего, для главы маленькой деревни ты слишком самоуверен, невесело рассмеялся тот, ты себе не представляешь, Райга, насколько устарела эта информация, довольно зашипел змей, а Тагакури очень скоро станет куда весомее на мировой арене, уж поверь, Кири сейчас меньше всего нужно со мной ссориться, даже не принимая во внимание переворот, что окончился только полгода назад. Я согласен, вздохнул мечник, когда я смогу с ним увидеться. Сегодня вечером, Тору смежил глаза, операция предстоит болезненная, я хочу, чтобы ты находился рядом с мальчиком и помог ему с этим справиться. Час-полтора боли, но затем, здоровые ноги и большое будущее. Хорошо, с тяжелым выдохом улетучились и его тревоги. Райга не доверял бы тому, кто обещает невыполнимое, но что-то в словах этого рыжего ублюдка его задело и заставило принять предложение. В Канаху тоже стоит сообщить, а Орочимару задумчиво потер нос, чтобы не удивлялись, если вдруг увидит его. Но про способности Ранмару знать не нужно никому, на всякий случай предупредил Ситх, Лист, наш союзник и даже больше, но они все еще остаются всего лишь шиноби. «Почувствуй силу» – самые идиотские слова, которые только и может сказать некомпетентный учитель своему ученику на первом занятии. Как ее почувствовать? Ради всего святого, когда ты впервые пришел на урок и даже примерно не представляешь, чего от тебя хотят. Когда ты с рождения живешь с этим чувством и не способен отличить его от прочих, настолько оно для тебя естественно и неотъемлемо. Когда ее пульсация то и дело воспринимается твоим мозгом за собственное сердцебиение. По-настоящему взять и почувствовать силу может лишь тот, кого однажды от нее отсекли, словно окунули в холодную воду, заставив все звуки притихнуть, а краски померкнуть. Вот тогда человек поймет, каково это, чувствовать ее. Как только лишится такой возможности, чувствительный к силе индивид всегда живет бок о бок с ней и не может почувствовать ее, как нечто новое, потому что для него это чувство, никакое не новое. И отчего-то многие джедаи начинали свои занятия именно с этих слов. По сути своей, с предложения воспринимать нечто естественное и родное за чужеродное и лишнее. Мастера требовали невозможного. Само собой, они не были бы мастерами, если бы не могли донести свое учение до нерадивых голов с 4-5 раза, но Аджанта Полу всегда считал, что этого недостаточно. Зачем тогда нужны первые 3? Слушай мир вокруг, Ранмару, он медленным шагом обходил зажмурившегося ребенка, сидящего на полу в медитативной позе. Скажи мне, что сейчас происходит слева от тебя? Ну, мальчик немного замешкался, старательно вслушиваясь в указанную сторону. Там та сердитая девушка с кем-то разговаривает. Что говорит? Как ни в чем не бывало, полюбопытствовал ситх, даже не подумав прислушаться самостоятельно. А, Ранмару залился краской, судорожно сглотнул и послушно процитировал. Вы все, ленивые жопошники. Если бы вы, идиоты, только представляли себе, каково это, работать в малой группе, в совершенно непредсказуемой обстановке, то сейчас жопы рвали бы себе, лишь бы не сдохнуть от куна и всяких мудаков из великих стран. Я заеб. Стоп, стоп, достаточно, засуетился алхимик, поняв, о ком идет речь. Хорошо, Ранмару, очень хорошо, Думаю, пока нам с тобой хватит подслушивать, как-то Юя тренирует свою команду. В смысле, они ведь там шиноби и им, наверное, нужно соблюдать секретность, а тут мы, подслушиваем, так неловко, Прямо сейчас наставник выглядел так, будто внутри у него происходит некая борьба, будто бы Торусинси сейчас в шаге от того, чтобы передумать и, залившись озорным смехом, сыграть какую-нибудь шутку над Тэюи и ее учениками. «Простите», — мальчик повесил нос, — «я не знал». «Ой, да ладно тебе», — беззаботно махнул рукой Тору и пару раз весело фыркнул, — «это же я попросил тебя слушать, что происходит в той стороне, как-никак, Наверное, стоило сперва самому. А почему именно в той стороне?» Немного успокоившийся ребенок теперь вперил любопытный взгляд в своего учителя. «Ну», — на подвижном лице алхимика появилось лукавое выражение, — «видишь ли, какое дело, коридор в ту сторону имеет продолжительность почти в 200 метров, до ближайшей двери. Между нашими полигонами расстояние примерно 170 метров, от стены до стены и все это расстояние, сплошная толща земли». С каждым словом лицо мальчика вытягивалось все сильнее. Ранмару мог использовать свои глаза, чтобы просто увидеть, что там происходит, но никогда бы не подумал, что можно еще и услышать. Определенно, уже первое их занятие вышло довольно результативным, как и обещал наставник. Собственно, сейчас мы попробуем зайти еще дальше. У тебя ведь уже не должно оставаться сомнений в том, что ты на это способен, Да-да, ошеломленно кивнул мальчик. Пусть его и смутила грязная ругань с соседнего полигона, но осознание своих возможностей придало ему силы и энтузиазма. «Закрой глаза, теперь мы будем слушать небо», — алхимик потрепал его макушку и уселся рядышком. «Тянись вверх, Ранмару. Слышишь, как шелестит листва деревьев?» «Да», — не открывая глаз, мальчик радостно улыбнулся. «Сейчас все получилось куда легче. Пение птиц?» «Да», — Ранмару жадно вслушивался в мир вокруг. Прямо сейчас у него возникло ощущение, что путешествовать можно, не сходя с места, но при этом все-все узнать. «Тянись еще выше», — в голосе учителя появились загадочные нотки, «туда, где воздух разрежен и нет ничего, кроме облаков, и дальше, когда исчезнут и воздух и облака, слышишь тишину той пустоты, в которой плывет наш мир, Ранмару». «Я, слышу», — восторженно прошептал ребенок, «а теперь останься там». «Но протяни свои чувства сразу всюду, как можно дальше от себя», — в голосе Тору начало разгораться что-то торжественное, «услышь все и сразу, пусть все звуки сольются воедино». «Гул», — тихо отозвался тот, — «я слышу какой-то неясный гул, что-то большое». «У этого гула есть ритм», — подсказал алхимик, — «поймай этот ритм». «На что похоже?» «Как будто огромное сердце бьется», — задохнулся от восторга Ранмару, напряженно улавливая каждую ноту. Оно живое. Сила — это существование, и в ее сердцебиении сливаются все звуки, какие только есть. Наши голоса и мысли, они все тоже там. Слушая силу, ты слышишь все. Тору сидел напротив него с довольным видом. Думаю, самое главное мы уже закончили. Открывая глаза, мальчик послушно распахнул горящие восторгом глазища и приготовился внимать. Прежде, чем учиться использовать энергию силы для влияния на мир, следует с ней познакомиться. Недостаточно просто рассказать, что она из себя представляет, тут нужно увидеть самому. Или услышать, как мне больше нравится. Сид хитро подмигнул ребенку, единожды услышав биение ее сердца. Ты понимаешь, по-настоящему понимаешь, что сила – живое существо, а каждый из нас – это ее часть. Теперь, когда самый главный урок позади, ты сможешь начать учиться управлять ей. Что-то будет даваться тебе лучше, а что-то хуже. Не переживай, если у тебя что-нибудь не выйдет. Такие, как мы с тобой, не просто чувствительны к силе. Мы, как принято считать, особенно одарены ей, но дар силы всегда имеет свою цену, Не бойся этой цены, Ранмару, свою ты уже уплатил. Цена, красные глаза мальчика пару раз недоуменно моргнули. Какая, выясним по ходу дела. Наставник беззаботно пожал плечами, словно этот вопрос его не особенно интересовал. Я, например, почти не умею предвидеть будущее или исцелять. Исцелять, но ведь, твоя болезнь, не открытая рана, Ранмару. Тору весело подмигнул ребенку и потрепал макушку. Я не умею исцелять раны, но болезни, пусть даже и такие, даются мне вполне сносно. Это другая дисциплина, я назвал ее алхимией. Помнишь Сензанка? Ребенок кивнул. Он когда-то был человеком, не особенно согласным с тем, что Атагакури съела его деревню. Все его товарищи перешли к нам, потому что им больше некуда было пойти, но он упорствовал и провоцировал конфликты. Пришлось его поменять, чтобы он не создавал проблем. В общем, я могу довольно многое, но взамен не способен спрогнозировать будущее дальше 5 секунд или вылечить что-то сложнее царапины. Ты же прирожденный провидец. Будущее откроет тебе свои тайны гораздо легче, чем кому-либо еще, но взамен ты лишен чего-то другого. И если честно, лучше уметь что-то одно, но прекрасно, чем всего понемногу, я думаю, Он задумчиво почесал ухо и Ранмару подумал, что этот вопрос наставник задал не только ему, у любого дара есть множество нюансов. Пусть я не могу предвидеть, но неплохо представляю себе особенности этой дисциплины, из-за общения с другими провидцами. Будь осторожен, Ранмару. Будущее никогда не может быть предопределено. Чем дальше в него всматриваться, тем больше вариантов оно тебе покажет. Каждый из них может произойти, но ни один не является истиной, пока не случится. Тогда в чем польза от такого дара, не понял тот. Увидев то, что еще лишь только может случиться, ты получаешь возможность подготовиться к этому, спокойно объяснил Тору. Мальчику показалось, что учитель рад тому, что он сейчас об этом спросил. Кроме того, если вглядываться недалеко, то вариантов становится меньше и ты можешь предсказывать будущее гораздо точнее. Например, я, со своими 5 секундами, почти всегда знаю наперед, что сделает мой противник в бою или за карточным столом. Кроме того, он перешел на заговорщический шепот. Я иногда представляю себе, как переворачиваю колоду, чтобы посмотреть порядок карт и вырываю карты из рук соперников. Это будущее не случается, но информация всегда оказывается верной, потому что после сдачи карты уже имеют определенный порядок. За счет этого я всегда выигрываю. О, да-да, я такой, Тору Синси многозначительно прикрыл глаза и заложил руки за голову, после чего хитро приоткрыл один глаз, уставившись на очарованного ученика. Но это еще не самое интересное. Время, роскошный учитель. Глядя на то, что может произойти и сравнивая один вариант с другим, тебе будет становиться проще понимать людей. Какие слова привели к тому или иному варианту будущего, что говорить не стоит, чтобы избежать худшего. Почему однажды твой враг предпочтет умереть, но не признавать свою неправоту, хотя вы оба знаете, что он ошибался. Лучшие из провидцев способны предсказать будущее даже не прибегая к силе, просто изучив тех, от кого оно зависит в большей степени и досконально просчитав действия. Ну что, как ты думаешь, Ранмару, попробуем что-нибудь сейчас или сперва перекусим? Ну, я пока не голоден, честно признался тот. Отлично, тогда смотри, обрадовался наставник и махнул рукой, после чего из стены с грохотом вырвало весьма солидный кусок породы, весом не меньше 2 тонн, который подлетел к ним и завис в воздухе, отражаясь в широко распахнутых глазах ребенка. Телекинез – самый простой и самый главный инструмент для нас с тобой. Я думаю, что начинать все же стоит именно с него. Крайне широкий спектр возможностей и весьма прост в исполнении. Взгляни на этот камень, как ты думаешь, как успехи Ранмару? Поинтересовался ученый, пальцами вскрывая очередной орешек и забрасывая в рот. Обучение провидца – сложная задача, но мы справляемся, с улыбкой отозвался Тору, повторивший его набор действий. Через пару лет Атагакури получит неоспоримое стратегическое преимущество перед конкурентами и, хотелось бы верить, остальными противниками. Пара лет – это хорошо, змей задумчиво кивнул, но в свете новой информации, боюсь, полагаться на его дар у нас не выйдет. В докладе Райги все-таки было что-то важное, нахмурился алхимик. Как ты и говорил, в деле оказался замешан некий религиозный культ, кивнул Саннин, человек по имени Бара увел всех жителей тех деревень, предложив им исцеление и счастливое будущее. В той деревне, в которой ты наткнулся на Райгу с Ранмару, остался один крестьянин, не пожелавший присоединиться к остальным. Почти неделю Курасуки гостил у него. Как я понял, болезнь все же взяла верх над этим Нобу, и ты подоспел как раз к его похоронам. Но перед смертью он успел поведать Райге довольно интересные вещи. Культ, который возглавляет этот Бара, поклоняется отцу Цуки. В лаборатории повисла тишина, по которой обдумывал сказанное. И Бара просто так позволил ему остаться, этому Нобу, выдавил, наконец, алхимик. Мы почти ничего не знаем об этом культе. Не знаем, как давно он существует, где располагается, сколько членов в него входит. Все верно, согласился змей, не знаем, потому что еще ни разу не интересовались. Я связался с Коноха и поделился тем, что нам удалось выяснить. В ответ Хокаге накопал пару документов, примерно трехгодичной давности. Страна огня, глухие деревни на юге, у побережья и на северо-восточной стороне, у самой границы со страной горячих источников. Все то же самое, что и у нас, деревни опустели, а растительность в округе высохла и погибла. И точно так же, заражение не распространилось хоть сколько-нибудь далеко. Случай на северо-востоке не расследовался, было решено считать виновниками культ Джашина, обитавший в стране горячих источников. Честно говоря, я бы тоже раньше подумал на них, Орочимару прожевал орех и добавил, с нескрываемым презрением, бессмысленные мясники, убийства ради самих убийств. А побережье, тут поинтереснее, кивнул Саннин, видишь ли, Тору, первый случай был задокументирован и отправлен в архив, но, когда нечто подобное произошло второй раз, да еще так далеко от зоны влияния джашинитов, Дайми был вынужден все же обратиться в Коноху. Сенси воспринял его просьбу серьезно и отправил команду, чтобы расследовать инцидент. Само собой, команда только наткнулась на пустые дома и привядшую траву вокруг, после чего вернулась ни с чем. Бара оставляет следы, да, но те остывают довольно быстро, как ты уже мог понять. Сенси был вынужден признать провал миссии, хоть Дайми на том успокоился, продолжил работу сам. Действовать третьему пришлось вслепую, но определенных успехов он достичь все же сумел. Было отправлено три малых отряда Анбу, замаскированных под гражданских. Горячих следов они не нашли, зато сумели наткнуться на несколько схожих инцидентов по всем ближайшим странам. 8 лет назад, страна рек, одна деревня. Почти в то же время, в стране водопада, одна деревня. Страны клыка и когтя, 6 лет назад, 2 и 1 деревни, соответственно. Страны болот и демонов, на островах к востоку, 1 и 4 деревни, 6 и 11 лет назад. 4, изумился алхимик, и никто не обратил внимания, ну, страна демонов, случай особый, усмехнулся тот, там постоянно происходит какая-то чертовщина, в ходе которой то и дело гибнут и исчезают люди. Ясно, Тору прикрыл глаза и сделал глубокий вдох, прежде чем продолжить, страна воды, от 7 до 10 лет назад, как минимум, 1 деревня. Что, у Арачимару отвисла челюсть, как, я много бродил по их островам вместе с Хакуикими, еще до присоединения Кота, кисло усмехнулся Ситх, однажды в глухой чаще мы нашли несколько пустых домишек и решили там заночевать, и не надо так на меня смотреть, откуда мне было знать, что именно там случилось, тем более, что про гражданскую войну в стране воды я уже к тому времени прослышал, так что мне это не показалось странным. Год, когда поселок опустел, я прикинул по состоянию построек, а трава-то за это время новая выросла, но, похоже, что теперь мы точно знаем, Наши дорогие предки вовсю развлекаются у нас под носом. Да уж, признал Саннин, и ведь нельзя сказать, что они соблюдают секретность. Все, как ты и сказал, была гражданская война. Проще простого сослаться на ее последствия и не забивать себе голову парой десятков пропавших, что никак в этой войне участвовать не могли. Просто потому что возделывали поля и валили лес, ни разу не взяв в руки катану. И еще момент, ситх вдруг помрачнел в общих чертах, за эти 10 лет пропало не меньше 3-4 тысяч человек. И это только те, о которых нам известно. И нигде не всплывало такое количество беженцев, принадлежащих к разным культурам. Кивнула Рачимару и, открыв ящик стола, вытащил оттуда длинный свиток, карта материка и ближайших островов, пояснил он, разворачивая свиток, вот тут, тут и тут, произошли последние исчезновения. Карандаш, неведомо как оказавшийся в руке ученого, обвел несколько точек, коготь и клык, 6 лет, водопад. Змей бормотал себе под нос название странной даты, делая пометки на карте, склонившись над ней. Тору подумал, что все не так уж и плохо. Это на самом деле довольно радостно, когда враг из легенд становится врагом из плоти и крови. Насколько бы длинными не были руки у обманщиков Абилот, сейчас у них сорочи появился полупрозрачный шанс дотянуться до их горла. В свете того, что он недавно понял о положении дел в безымянном мире, считать Ацуцуки кем-то, кроме как врагами, у бессмертного ситха больше не выходило. Жаль только, что ситуация все так же запутана, а на доске уже замаячила тень третьей фигуры. Ацуцуки, Акацки и Абилот. Ой, что-то будет. Готово. Орочимару отстранился от карты, созерцая свое творение, воду и демонов пометил абы как. Все же точных мест у нас нет, но думаю, наши друзья мелочатся, когда меряют мир нашими же границами, так что сойдет. В самомнении им точно не откажешь. Тору криво усмехнулся. Даже Рью по сравнению с этими ребятами был просто душкой. И все же, я уверен, что в ближайшие 20 лет они сюда не полезут. Орочимару ткнул на одну из точек, отмеченных в границах страны рисовых полей. Если мое предположение верно, то культ проворачивает свои махинации с людьми, выбирая места, как можно дальше от предыдущих, чтобы не привлекать лишнего внимания. Все же людская молва тоже может выдать их, а удаленность тех деревень от других населенных пунктов не означает, что их жители изолировали себя от мира. Просто жили в удалении и общаться с соседями мешали обстоятельства, кивнул алхимик, разглядывая карту. В конце концов, отряды Анбусинсе так и выяснили о некоторых исчезновениях. Кто-то перестал получать редкие письма от родственников, кто-то не нашел друга на городской ярмарке и тому подобное. Орочимару прищурился, массируя висок. Вообще, глядя на всю эту красоту, можно подумать, что искать виновных стоит в странах ветра и земли, но, а Каминари и Мэм, у них разве были пропавшие, не понял ситх. В стране молнии просто нет таких населенных пунктов, что плохо согласуются с остальными, подсказал Саннин, местность там в основном гористая и возводить дома можно только в очень ограниченных пространствах. Все они, так или иначе, уже застроены или засеяны, а сообщение между поселениями налажено лучше, чем где бы то ни было. Ветер, тоже не самый удобный кандидат, Тору почесал нос и сложил руки на груди, селить беженцев там можно хоть где, но вот кормить их нечем, да и источников пресной воды в пустыне, из крупных стран остается земля, но и тут есть проблема, довольно кивнул Рачимару, вот это вот, старая, сморщенная и крайне зловредная проблема, на стол, прямо поверх карты, бухнулась книга Бинга, раскрытая примерно на середине. Оттуда на алхимика смотрело старческое лицо с крупным носом картошкой. Сварливый и несгибаемый взгляд, словно требовал у аджанты причесаться, чтобы не позорить орден. Почему? Потому что настоящих джедаев отличает дисциплина. Знакомься, Тору. Этот уважаемый господин, никто иной, как Анаки, третий Цучикаге и Вагакури. Один из самых старых и могущественных шиноби в нашем мире, а также один из самых коварных и хитрых. Мне точно известно, что Анаки несколько раз обращался с заказами в Акацки, чтобы подгадить соседям. Какую бы жизнь ни прожил сенси, даже на его руках не было такой толстой корки крови, вперемешку с грязью. Колоритный дед, согласно кивнул алхимик, думаешь, он бы точно не позволил такому культу расцвести на своей территории? Анаки очень осторожен, кивнул змей, настолько, что из соображения осторожности, его род состоит в родстве с дайми земли. Сам старик, единственный из 5 каге, кто имеет такое же влияние на дела государства, как и в родной деревне. Очень не любит, когда нечто происходит у него под носом, но остается ему неподконтрольно. Такие, как он, просто не способны подчиняться хоть кому-либо, а поставить другого вровень с собой им не позволит гордость. Нет, Аанаки однозначно не может быть в этом замешан, а уж в том, что о происходящем в стране земли ему известно все, я уверен. Ну, раз такое дело, то великие страны закончились и начались малые. Алхимик зачем-то подергал мочку уха, пробежав глазами по карте материка. Восточные острова, за территорией страны воды, кажутся довольно удобным пристанищем для мутных типов. Он ткнул пальцем в случайную точку, попав в страну меда. На самом деле, мутным типам и без этого есть, где вести дела. Пожал плечами Саннин, я бы поставил все же на материк, но, как ты и сказал, пропавшие люди нигде замечены не были, а многим из них требовалось пересечь не одну границу, чтобы собраться вместе. Учитывая карту происшествий, даже не имеет значения, куда они в конце концов направились. Пространственно-временное дзюцу, предположил Ситх. Единственный вариант, который кажется мне возможным, кивнул тот, вдруг нахмурившись, вот только для того, чтобы переместить сразу столько человек, я мог бы, Тору прошелся взад-вперед, наверное, даже целую армию, если не дальше, чем на соседний материк ММ. А в чем сложность открывать порталы еще дальше, поинтересовался Арачимару. Открыть-то можно, вот только прицелиться, это проблема, признался тот, не исключаю, что могу даже открыть путь домой отсюда, но приведет он куда-нибудь не туда, увы, хорошо бы еще не в ядро звезды или сингулярность. Ясно, змей поджал губы и покачал головой, ну, о способности Хацуцуки мы ничего толком не знаем, так что исходить тут не из чего. Остается признать, что хорошая техника перемещения у них все же имеется, раз люди пропадали буквально всюду, но никто их больше не видел. Раз мы не можем пока выяснить, куда они подевались, то что насчет другого моего вопроса. Тору озадаченно задрал рыжую бровь, этот крестьянин, Нобу. Почему Бара позволил ему остаться? Он ведь узнал, кому поклоняется культ и мог выдать их присутствие. Думаю, у него не осталось выбора, немного поразмыслив, ответил Рачимару. Уже то, что он использовал этот вирус, говорит о том, что людей захватило Нигиндзюцу. Значит, для сохранения образа спасителя, Бара требовалось милостиво позволить Нобу остаться. Подозреваю, что это не продлилось бы достаточно долго из-за юношей, рано или поздно явились бы ликвидаторы, но возможно что-то произошло и Бара был вынужден действовать не так споро, как ему бы хотелось. Райга с Ранмару прожили у него дома почти неделю, а умер Нобу утром того дня, когда я до них наконец добрался. Алхимик прищурился, с тех пор прошло еще два дня, что-то сильно Бара задерживается. Может мне стоит сходить туда, Ранмару тоже будет полезно прогуляться, да и занятия я могу проводить где угодно. Неплохая мысль, кивнул змей, возьми с собой еще Райгу. Раз они с Ранмару почти неделю жили там, то смогут обнаружить несоответствие, если кто-то уже обыскивал его дом. Да, так и поступлю, пожалуй, кивнул алхимик. Хокаге сейчас пристально наблюдает за территорией огня и ближайших, кто находится под их протекторатом, на всякий случай добавил Рачимару. Думаю, что нам не помешает заняться тем же самым. Может быть, на этот раз мы узнаем о случае заражения до того, как туда явится Бара и деревня опустеет. Идея с посольством Листа на нашей территории вышла на редкость удачной, улыбнулся Ситх. Не установись между нами с пятым Хокаге такое доверие, ничего бы не вышло, кивнул ученый. Думаю, это можно считать в какой-то мере удачным стечением обстоятельств. Давно пора хоть чему-то сложиться удачно, расхохотался Ситх и махнул рукой. Отправляюсь прямо сейчас, Арачи. Удачи, кивнул тот и повернулся обратно к микроскопу, когда дверь за алхимиком закрылась. На чем он там остановился? Стоило ученому вспомнить, на чем именно и продолжить изыскание, как, через минуту, в дверь постучали. Оторвав недовольный взгляд от содержимого предметного столика, Арачимару покосился на дверь и потянулся к ящику стола, в котором с недавних пор лежали беруши. «Входи, Мичи!» — крикнул он, проверяя, ладно ли сидит защита от чрезмерно экспрессивного джонина. «Арачимару сама!» — рявкнул тот, вытянувшись по струнке. Саннин, не без удовлетворения, отметил, что его хитрость сработала и громкость Мичи сейчас можно считать приемлемой. «Вам срочное послание от Хокаге!» «От Хокаге?» — донесение несколько сбило змея с толку. «Что, уже?» — подумал он, подразумевая проблему с культом. Ну-ка, посмотрим. Приложив ладонь к конверту, Орочимару влил в специальный фуин свою чакру, что позволило этот конверт без опаски открыть, и принялся за чтение. И с каждым словом, написанным Учиха Итачи, его лицо все больше мрачнело. Вот ведь, он устало рухнул в кресло, под непонимающим взглядом подчиненного, стоило на минуту отвлечься, как опять они. «Орочимару сама?» – тихо переспросил Джонин. На этот раз он говорил значительно тише, чем обычно, и змею пришлось вытащить затычки, чтобы его расслышать. «Что-то не так?» «Ничего, Мичи», – отмахнулся тот, – «спасибо, ты можешь быть свободен». «Есть!» – рявкнул тот и, снова козырнув, поспешил прочь, оставив за спиной морщащегося главу деревни, с ненавистью разглядывавшего беруши. Орочимару, которого застигла врасплох весть о произошедшем нападении на Суну и последовавшей за этим смерти расы, принялся думать меры противодействия другому врагу. Выходит, Пейн с остальными уже заполучили Ичиби. Остались еще шестеро. По пути он имел возможность наблюдать за тренировками, обещанными Ранмару. Собственно, большую часть дороги Райга не сводил с этих двоих скептического взгляда. Тору с радостной физиономией что-то объяснял, размахивал руками, и все это казалось мечнику пустой тратой времени. Ну чему можно научиться, сидя на земле и наблюдая за ужимками ядовито-рыжего пройдохи? Кое-что изменилось, когда новоиспеченный Атанин приметил, как под руководством Тору, Ранмару начал жонглировать мелкими камушками и прочим ссором. Пусть сенсорика Курасуки и уступала остальным членам легендарного отряда Кири, но с такого расстояния не подводила его ни разу. Чем бы ни была техника, которой Рыжий обучал его друга, чакры для нее не потребовалось совершенно. Кульминацией этого странного действа стала здоровенная скала, взлетевшая из-под земли по мановению руки Тору. Добивающий же удар пришел следом. Разумеется, она весит десятки тонн, но для нас с тобой, Ранмару, такие мелочи значения не имеют, довольно ухмылялся его рисующийся сенси. Просто запомни, масса и объем существуют для всех остальных, но не для тебя. У тебя есть великая сила. Собственно, они добрались до места довольно быстро. Райга задавал вопрос Рыжему, почему тот просто не переместил их, как в прошлый раз, на что Тору спокойно объяснил ему, сейчас важнее Ранмару и его обучения ничего нет, а в деревне они не станут терять времени даром. Следующий вопрос мечника звучал так: почему бы тогда не провести занятия после миссии? Апельсиновый дьявол кивнул, словно только того и ждал, и сообщил, что они могут столкнуться с неизвестностью. Никто не знает, отчего этот барон целую неделю позабыл про случайного свидетеля, равно как и того, когда именно его люди придут за Нобу. И ему, Тору, хотелось бы, чтобы Ранмару уже мог хоть как-то за себя постоять, если вдруг ситуация выйдет из-под контроля. Райга не до конца его понял, но по поводу мальчика все же согласился. Деревня встретила их такой же, как и в прошлый раз. Приоткрытые двери домов трепал ветер, и все выглядело так, словно хозяева вот-вот вернутся домой. Только недельный слой пыли говорил о том, что этому уже не бывать. Первым делом они проверили тот дом, в котором Нобу принимал гостей, и едва Райга переступил его порог, как что-то насторожило его. Тору говорил, что в деревне нет никого живого, так что нападения мечник не опасался. Однако, в обстановке было что-то неправильное. Райга внимательно осмотрел мебель, но взгляд не нашел, за что зацепиться. «Сосредоточься, Ранмару!» Позади послышался шепот Тору. «Тебе это место охотнее откроет свои тайны, чем нам». «Да», — прозвучал решительный ответ. Курасуки только плечами пожал. Жонглирование скалами внушило ему достаточно уважения, чтобы не спорить. Кто его знает, этого Тору, вдруг и правда что-то такое разглядел в мальчике. Тишина начинала давить, а чувство опасности мечника сигналило, что нечто бродит вокруг, скрываясь во тьме до поры, поджидает их. Решив заглянуть за шкаф, он поднял ногу, но внезапный возглас ребенка заставил его замереть в нелепой позе. «Стой, Райга!» В голосе мальчика послышалась нешуточная тревога. «Не иди туда!» «Что?» Привыкший доверять его чутью, мечник непроизвольно сделал шаг назад и недоуменно уставился на Ранмару с наставником. Рыжий улыбнулся, потрепал макушку мальчика и, подойдя к Райге, присел на корточки. «Растяжка», – прошептал он, – «очень неплохо, смотри, Райга», – он провел пальцем по тонкой леске, висевшей точно над тем местом, на которое отбрасывал свою тень старый стол, спрятали тончайшую ловушку прямо над тенью. В голосе Рыжего послышались нотки уважения, даже я обнаружил бы, только интуитивно, но никак не зрением. Кибаку Фуда, эхом отозвался мечник, проследив за тем, куда направлялась леска. Единственная печать, к которой цеплялась ловушка, расположилась на стене, под посудным шкафом, но всего одна. Вся мебель заминирована, возразил Тору. Ловушка активировала лишь одну из печатей, тогда как остальные должны были детонировать следом. Получается, этот Бара, Шиноби, удивился мечник. Не думаю, что именно он, Шиноби, покачал головой алхимик, но минировали точно они, наемники, или может у него свои имеются. Дом покинули куда осторожней, чем входили. В остальных домах тоже нашлись похожие ловушки и Тору, имевший кое-какое представление о том, сколько стоит взрыв печать, только присвистнул, денег на зачистку этот Бара не пожалел. Даже ему, Шиноби с класса элитному джонину, далеко не бедствующей деревне, не хватило бы денег, чтобы разом скупить столько взрывчатки. Пару месяцев подкопить, да, но не по первому зову. Что характерно, среди домов, где имелись тени, нашлись и другие растяжки. Видимо, предполагалось, что одна единственная детонация должна будет снести всю деревню, оставив на ее месте здоровенный кратер. И поди, догадайся, что вообще раньше располагалось на его месте. Нам туда, тихо позвал Ранмару, Райга, Синси. Тору, не раздумывая, пошел следом за учеником, не задавая ему вопросов. Райга уже приметил, что чутью ребенка, едва знакомый с ним тип, доверял едва ли не больше, чем он сам. Но про способности Ранмару знать не нужно никому. Лист, наш союзник и даже больше, но они все еще остаются всего лишь шиноби. Вспомнились его слова, когда они с Рачимару пришли вербовать мечника. Чтобы Рыжий не имел в виду, но в одном Курасуки был с ним согласен, незачем кому-либо еще знать о том, на что способен Ранмару. Неважно, о всевидящих ли глазах или этой странной силе, как называет ее Тору, скрытые деревни, едва прослышав о таких возможностях, костьми лягут, чтобы прибрать Ранмару к своим рукам. По крайней мере, Тору заботится о нем и сам радуется его успехам. Тем временем, Ранмару привел их к памятному клену, под которым лежала невеста Нобу. Он сам, Ранмару, впервые встретил учителя. И могила, которую Райга успел зарыть, была кем-то раскопана. Что? Дикая ярость вскипятила мечнику кровь. Никто не смеет тревожить мертвых. Хорошо искали, задумчиво пробормотал Тору, прогуливаясь вокруг и внимательно всматриваясь в следы на земле, и грамотно ушли. В каком смысле? Из глаз мечника, помимо воли, брызнули слезы. Смотри на землю, Тору показал ему под ноги. Когда мы с тобой тут встретились, то успели немного натоптать и точно не прибрались за собой. Наши следы смыл бы дождь. Так что к их отсутствию у меня вопросов нет, но могила разрыта, а земля вокруг нее слишком ровная. Я имею в виду даже не отсутствие следов, а вообще, словно кто-то по ней ходил, но потом затер все следы своего присутствия. Но могила, яростно зашипел Курасуки, зачем прятать следы и оставлять такое? Нам дали понять, что кое-кто заинтересован в Нобу и его молчании, протянул тот, но в то же время, сделали все, чтобы мы не поняли, кто именно и сколько их тут было. Уверен, что тут были не культисты, а просто кучка нукининов, нанятых Бара. Иначе мы бы вообще ничего не нашли. И что предлагаешь нам теперь делать? Райга растерянно переводил взгляд с печальной мордочки Ранмару на задумчивого алхимика. Предлагаю зарыть могилу, как положено, а затем, в голубых глазах сверкнуло нечто странное. Злое озарство, свойственное или безумцам, или совсем уж нечеловеческим существам, мыслящим чуждыми категориями, взорвать эту деревню ко всем хаттам, как и задумали наши наемники. Зачем? Не понял мечник. Чтобы не возникало вопросов о том, попался ли кто-нибудь в их ловушку или нет, Рыжий пожал плечами и вдруг растянул злорадный оскал. Все же они так старались, обидно им должно быть будет, если не взорвется. Вслед за этими его словами, произошло нечто из ряда вон выходящее. Рядом с Тору, прямо из-под земли, начали вылезать растительные побеги, черви и прочая растительно-животная мелочь. И все это скручивалось, срасталось воедино, образуя три крупных, пульсирующих кокона, неопределенного цвета. Вот оболочки коконов начали втягиваться вовнутрь, упираясь и плотно облегая их содержимое. А вот Райга непроизвольно делает шаг назад, глядя на собственное лицо, вдруг открывшие пустые, бессмысленные глаза. То же самое сделали и реплики Тору с учеником, после чего послушно направились в деревню. Некоторое время все было тихо, но потом вечернюю тишину разорвала долгая цепочка мощных взрывов. Не думаю, что от них хоть что-то останется, но на всякий случай, пусть будут. Снова повисшую тишину всколыхнул тихий, безмятежный голос алхимика. Вдруг обгоревшие останки окажутся убедительнее, чем их отсутствие. Дурацкое распоряжение Рейкаге Югитания восприняла, как блажь, хоть и не осмелилась с ним спорить. Согласно приказу Эя, им сби теперь запрещено покидать территорию Кумагакури, во избежание неведомо чего. Ней только морщилась, можно подумать, в мире так много вещей, представляющих угрозу для Джинчуурики. Даже тот ядовито-рыжий тип, который с гоготом и улюлюканьем гонял ее, как беспомощного ребенка, всего лишь удачно рассчитал время и не давал ни секунды на то, чтобы опомниться и сложить печати или тем более, воспользоваться силой Мототаби. При помощи Гиндзюцу, он дурачил ей голову и вынуждал говорить всякие глупости, отчего она никак не могла сконцентрироваться, а потом бил своими жуткими техниками Райтона, причинявшими неописуемую боль. И все же, будь у нее в том бою хоть одна лишняя секунда, и от него мокрого места не осталось бы. Девушка считала, что достаточно хорошо усвоила свой урок, и следующая встреча закончится для Ринжира Ноакума смертью. Мало что могло пошатнуть ее уверенность, возвращенную больше на обиде, чем объективные оценки своих и чужих возможностей. И тем более, ее возмутил тот факт, что Рейкаге принял слова Орочимару за чистую монету. Орочимару нашел, кого слушать. Хорошо хоть, у нее есть место неподалеку, в котором не может побыть одна и потренироваться, не нарушая запрета Рейкаге, но и не маяча постоянно на глазах у жителей деревни. Пусть это всего лишь канализация родной деревни, но где еще ей укрыться от осуждающих и насмешливых взглядов? Джинчуурики нигде не любит, а у нее теперь появилось несмываемое пятно на репутации, как Джонни на Кумагакуре, после того поражения. Она сама не заметила, как поджала под себя ноги и уперла подбородок в колени, обиженно надув щеки. Мототаби фыркала, смеясь над ее поведением, и все же пыталась утешить. Но прямо сейчас ней была слишком обижена на ей этого Тору, а потому пока не готова слушать. Вот бы ей реванш, тогда она показала бы этому ублюдку. Должно быть, именно из-за подобных мыслей она не сразу расслышала звук приближающихся шагов. Только, когда Биджуу повысила голос, призывая девушку к здравомыслию, подняв голову, она увидела незнакомого человека в черном плаще. Он стоял в темном проходе, не выходя на свет, и все, что она видела, это свет лампы, отражавшийся от круглых очков незнакомца. «Здравствуйте, Югита-сан», — вежливо поздоровался тот, сделав еще пару шагов вперед. Теперь Ней могла получше разглядеть его лицо. Молодой парень, с пепельными волосами, собранными в хвост, носил протектор Канахагакури. Символ листа на хитайате был перечеркнут, что выдавало в нем отступника. Девушка, хоть и спрятавшаяся от лишних глаз, все же не нарушала запрета Рейкаге и прямо сейчас формально находилась в деревне. Тем более странным выглядело появление чужого шиноби, будь он хоть сто раз отступником. Не правда ли, сегодня выдался на редкость приятный день? Располагающая улыбка незнакомца показалась ей угрожающей. «Кто ты?» Решив, что голову ей морочили уже достаточно, Джинчуурики не стала юлить. Не похоже, что он ее друг, но и сама наверняка захочет узнать о том, что в деревню могут проникнуть посторонние. «Что ты делаешь тут?» «Меня зовут Кабута», — снова улыбнулся он. «Я пришел к вам, Югита-сан. И зачем же тебе понадобилась я?» Она грациозно спрыгнула с трубы, на которой до этого сидела. Мототаби уже готовилась к бою, с чем поторапливала и ее. «Из-за того, что вы носите в себе, Югита-сан», — улыбка исчезла с его лица, — «мне нужен двуххвосты». Так это о нем предупреждал Орочимару. Внезапная догадка прошлась по разуму, как атака взбешенного Биджу. Черт, к сожалению, извлечение Биджуу из Джинчуурики небезопасно и неизбежно закончится вашей смертью, Югита-сан. Он поправил очки, сверляя ее пристальным взглядом. «Мне очень жаль, но вам придется для этого умереть». «Ну попробуй», — ощерилась девушка, быстро сложив печати для техники Низумикедама. Она плюнула десятком сгустков синего пламени, принявшего облик мышей, что тут же попытались окружить очкарика. Тот так и не подумал шевелиться, продолжая пялиться на ней, отчего той становилось не по себе. Мыши не добежали. Из-под длинного подола плаща как будто в огромном количестве полезли змеи, проглатывавшие огненных мышей и немедленно истлевающие. Вот только змей были сотни. Меньше чем через минуту, весь пол помещения был устлан шевелящимся, ядовитым ковром, а самой Кунаичи пришлось спасаться, запрыгнув обратно на трубы. Чакра Мататаби быстро заполняла Кейракуки, смешиваясь с ее собственной, даруя уверенность в своих силах. Правда, Биджудама сейчас не лучший выбор. Деревня расположена прямо над их головами и, судя по его довольной ухмылке, очкарик это понимает. Ей показалось, или змей тут еще прибавилось. Кучиеси но дзюцу, голос как будто так и остался вежливо равнодушным, а на его зов явилась тройка змей, не сильно уступающих в размере хвостам Биджу и едва помещавшихся даже в этом, довольно просторном помещении. Бросок первой из них вынудил девушку менять укрытие. «Осторожней, Югита-сан, на полу сейчас может быть опасно», — вкрадчиво произнес очкарик. «Все, слышите? Абсолютно все мои змеи крайне ядовиты и представляют угрозу даже для вас. Черт, да что это такое?» Мысленно ругалась Джонин, уворачиваясь уже от четвертого броска одного из гигантов. Змеи не могли угнаться за ней, но зато рушили переборки и выламывали трубы из стен, отчего ей становилось все теснее. «Сколько еще, Мататаби? Можем начинать?» Пришел ответ, которого не и так долго ждала. Послав кровожадную ухмылку своему противнику, Ни в прыжке сложила печать концентрации и активировала завершенный режим двуххвостой кошки. Два раза подряд она не проиграет. На кишащий ядовитыми гадами пол приземлилась уже не хрупкая девушка. Огромный, объятый синим пламенем демон-кот мгновенно выжег область вокруг себя одним лишь своим присутствием. Очкарик по-прежнему стоял на том же месте, не предпринимая никаких действий. Это он зря, конечно. Сперва она разберется с его призывом, а потом и ему достанется на орехи. Первый из гигантских змей снова бросился на нее, ужалив в бок, но вместо боли ней ощутила только ликование. Тварь наглоталась ее чакрой, и ее время сочтено. И правда, змея бешено зашипела от боли и замотала тупой головой, пытаясь стряхнуть едкое синее пламя со своей морды, но все тщетно. Очень быстро ее череп прогорел насквозь, и чудовище рухнуло на пол, встряхнув его перед тем, как окончательно раствориться в клубах дыма. Второго гиганта Нии сама схватила зубами и как следует сжала, змея погибла мгновенно. Третья же не стала дожидаться, пока Джинчурики освободит страшную пасть и кольцами обвелась вокруг нее, сдавливая с чудовищной силой. Двигаться с прежней скоростью кунайчи уже не могла, как и дотянуться до ползучего гада лапой или зубами, но поводов для беспокойства все равно не нашлось. Покров чакры жег змею, и спустя пару минут Нии освободиться. И вот, теперь очкарик начал двигаться. Она видела, как его руки извлекли откуда-то небольшую пачку синбонов и баночку с какой-то жидкостью. «Яд», — догадалась Джинчурики, едва не рассмеявшись. «Какой яд может быть опасен для нее в этой форме? Кажется, этот как будто не до конца понимает, во что влез». Обмакнув иглы в раствор, он сделал именно то, чего она от него и ждала, швырнул всю пачку в нее. Ни один из синбонов даже не долетел. Пламя Мататаби просто испарило все до единого. «На что ты рассчитывал?» — потешалась кунайчи. Змея наконец сдалась, и теперь Джинчурики медленно приближалась к удивленному очкарику. «Синбоны, пусть даже и отравленные, но синбоны против меня?»